Глава 5. Конец спектакля. Публика дружно аплодирует. Артисты в мольеровских костюмах кланяются. Потом они тоже начинают хлопать в ладоши, и на сцену выходит раскланиваться Макс. Он берет за руку Ларису и выводит ее на авансцену. Гром аплодисментов. «Во втором ряду справа, — говорит, кланяясь Максу Лариса, — Пола Макферсон». «Кто?» — кланяясь, переспрашивает Макс. «Пола Макферсон, кинозвезда». Всемирно знаменитая артистка Пола Макферсон аплодирует стоя. Это 40-летняя, очень моложавая, красивая и скромно одетая женщина. Со всех сторон вспыхивают блицы снимающих ее фотографов. «Браво! Браво!» — восторженно выкрикивает Пола Макферсон. Лариса разгримировывается в своей уборной. «Лара, ты сегодня играла замечательно», — говорит Макс за ее спиной. «Ты лучше всех». «В Ашхабаде», — говорит Лариса. Стук в дверь, и возникает возбужденное лицо Ивана Филипповича. «Пола Макферсон тут, в полном восторге. Она хочет вас поздравить. Впустить ее?» «Нет», — быстро отвечает Лариса. «Почему нет?» — спрашивает Макс. «Не хочу и все. Выйди сам к ней». «Ну иди же, иди». Иван Филиппович и полисмены удерживают в дверях фотографов и репортеров. Пола Макферсон и Макс разговаривают в углу актерского фойе за вешалкой с костюмами. «Вы великий режиссер», — втолковывает Максу Пола, держа его за руки. «И у вас такой хороший английский язык?» «Английский у Макса не очень хороший, по сравнению с моим просто плохой. Но Макс держит себя всегда уверенно, и это главное». «Почему бы вам не поставить что-нибудь для меня в Лондоне?» — спрашивает Пола. «Если это всерьез, то у меня есть для вас гениальная роль», — быстро ориентируется Макс. «Я бы хотела сыграть в современной пьесе». «Я как раз заканчиваю работать над пьесой по мотивам оперы Чернова «Вурдалаки». Это будет музыкальная феерия о женщине, о современной женщине, которая пытается выжить среди вурдалаков». «Интересно, очень интересно. И это что-то знакомое». «Это по мотивам оперы русского композитора Чернова». «Ну, конечно, я помню эту оперу. Это замечательная опера. Я обожаю русскую музыку». «Чернов — мой прадед». «Да что вы! Да, это очень интересно. Я мечтаю сыграть в мюзикле. И мы действительно могли бы это сделать вместе». «К сожалению, нет», — качает головой Макс. «Когда я вернусь домой, меня сразу отправят в Афганистан». «Куда?» «В Афганистан. Воевать под пули». «Вы шутите?» «Нет, это не шутка. В Советском Союзе все мужчины военнообязанные, и меня призывают». «Но вы же известный режиссер, а им на это наплевать». «Так не возвращайтесь туда». «Я не могу, это не так просто». «Почему?» «Вы можете попросить политического убежища. У вас прекрасный английский язык. Я вас со всеми познакомлю. А поселитесь вы пока у меня в Винчестере». «Это вы серьезно?» «Я очень серьезный человек, мистер Николкин. И у меня, между прочим, есть в Лондоне свой собственный театр, и я хочу быть вашей артисткой». «Но завтра утром я должен вернуться в Москву». «Так решайте сейчас». «У вас в России семья?» «Да». «Мы их всех оттуда вывезем. Николкин, вы гений. Вы просто не имеете права себя губить в коммунистической стране». «Вы думаете?» «Я уверена. На улице у выхода стоит моя машина. Идите». «Прямо так?» «Только так». «Я это уже раз проделала с одним чешским режиссером, и он уже работает в Голливуде. Идите и не оглядывайтесь». И направляется к выходу. Секундное колебание, и Макс идет за ней. Выходит в коридор, фотовспышки. «Эй, Максим Степанович, ты куда?» Бросается вдогонку Иван Филиппович. Но поздно. За то, что Макс остался, Ивана выгнали из аппарата ЦК. И на этом, когда началась перестройка, он выстроил свою новую политическую карьеру. Иван разоблачал комсомол и КГБ, писал статьи о том, как пострадал от советской власти, и выступал на митингах. В результате стал правой рукой губернатора Камчатки. Говорят, что с ним можно иметь дело. Взятки берет, как и все, но обещания выполняет. То, что ему сейчас набили морду, исключение. В целом положение у него не дурное. Но тогда, в Эдинбурге, он сильно струхнул. Схватившись за голову, Иван смотрит вслед машине, увозящей Макса и Полу Макферсон. Фотографы на двух других машинах устремляются за ними в погоню. У Полы открытый Феррари. Водит она его с устрашающей скоростью. Фотографы сразу отстают. Они уже выехали из города, по сторонам дороги поля и холмы. Ночь теплая, прозрачная, звездная. Макс в шоке. Пола смеется. Рука ее лежит у Макса на колене. «Не бойтесь, Николкин. Вы такой большой и сильный, настоящий русский медведь. Все будет хорошо». Берет трубку радиотелефона и набирает номер. «Джек?» «Привет, Джек. Я вам завтра приведу русского режиссера. Он гений. Я буду с ним делать спектакль в Лондоне». Она кладет трубку и докладывает Максу. «Джек – мой агент. Он работает и с Питером Бруком, и с Лоуренсом Оливье. Вы в полном порядке». «Спасибо». Макс поражен и этим звонком, и самим наличием телефона в машине. Это было задолго до всеобщих мобильников. А телефон опять звонит. Пола берет трубку. «Это вы, Люся?» «Ну, как вы там, Люся? Окей?» «Когда они приезжают?» «Конечно, удобно. На всякий случай ключ всегда под ковриком». И рассказывает Максу. «Это Люся с семьей тоже русские, баптисты из Ростова. Им грозила тюрьма, но я написала письмо нашей королеве, и удалось их спасти. Они тоже жили у меня. А теперь их знакомые у меня становятся тоже баптисты. Вы не возражаете?» «Я?» — растерянно переспрашивает Макс. «Нет. Впереди уже видны огни Винчестера». «Вот мы и приехали», — говорит Пола. «Макс, вы ужасно напряжены. Расслабьтесь. Все плохое осталось позади». Дом у нее большой, но очень старый и производит впечатление руин. «Этому дому 300 лет», — рассказывает Пола. «Последний владелец хотел его снести, но я его спасла. Тут надо все реставрировать, зато о нем никто не знает, и я тут прячусь от прессы». Темный холл заставлен какими-то тюками и потертыми чемоданами. «Это тут вчера ночевали евреи из Вильнюса», — объясняет Пола. «Представляете, люди пережили Холокост, а их не выпускали в Израиль. Но я добилась. Они уже в Тель-Авиве, а эти вещи я завтра должна туда отправить. Вы мне поможете?» «А это Бетховен». К Максу подходит кот и трется об его ноги. Макс не любит кошек, но считает своим долгом изобразить умиление. «Кис-кис-кис-кис». «Он вас не слышит», — говорит Пола. «Бетховен совершенно глухой. Я его подобрала на улице в Праге. А Машу я спасла в Гонконге. Она там попала под машину, и это стоило каких-то бешеных денег». Кошка Маши тоже трется о Максовы ноги. Он видит еще несколько кошек. «Я не помню, как их всех зовут», — говорит Пола. «Потом я вас научу, как их кормить. Кухня там. В холодильнике все есть. Пойдемте, я покажу вам вашу комнату». Глубокая ночь. Слышен шум дождя. С потолка капает в подставленный пластмассовый таз. Рядом пластмассовая кошачья уборная, которую одна за другой посещают и шуршат пластмассовым гравием кошки. Макс кладет на голову подушку, твердую пластмассовую подушку. Он уже спит, когда в комнату входит очень бодрая и совершенно голая Пола. Она влезает под одеяло к Максу, и он просыпается. «Меня разбудил телефон», — сообщает Пола. «Эти новые баптисты приезжают в 6 утра. Спать уже бессмысленно. Ничего, что я вас разбудила. Расскажите мне эту пьесу про вурдалаков, только подробнее». «Это не сон?» — бормочет Макс. Она смеется, и, чтобы доказать, что это не сон, гладит его по лицу. «Когда путем долгих и сложных переплетений и перемещений на огромной кровати Пола оказывается под Максом, на спину Макса прыгает кошка и начинает драть его когтями. Макс терпит. Пола Макферсон спасла моего брата от Афганистана, и он стал с ней жить. С ней вместе жили спасенные Полой кошки, птицы, баптисты, евреи из России и палестинцы из Ливана. Касымова за поступок его зятя из партии не исключили, но Ларису он из дому выгнал. Из театра ее тоже выгнали. И Степа поселил их с Антоном в Шишкином лесу. Антон вырос без отца. Я помог ему поступить в театральный институт. Это было очень непросто, а то, что он решил стать капиталистом, не моя вина. И Степа пытался вразумить его, вернуть к традициям семьи, но Антон упрям как осел, вернее, как ишак. Азиатская кровь в нем сильнее, и всегда находились люди, готовые ему помочь. Кто-то, не только Пашка Левко, помогал ему во всех его финансовых проблемах. Степа так и не узнал, кто.